умный, понимает, что лучше ко мне не приближаться. Он снова заорал какие-то ругательства. Слишком долго. Я не хочу больше с этим возиться. Я вскинул руку с заготовленным заклятием, и шар воды появился у его морды. В тот момент, когда он заорал, шар нырнул внутрь, а потом резко сменил форму на ледяные шипы, которые пронзили его лицо и вышли через подбородок, глаза и его лысеющий череп. «Много болтаешь», — сказал я напоследок. Окружающие охнули от такой внезапной картины. Давид упал после своего скачка и, подобно безжизненной кукле, покатился кубарем по земле. Я отменил коррозию и убрал палаш в ножны, а после поправил китель. «Это было жестоко с вашей стороны, лейтенант», — сказал подошедший отец Иларион. «Вы подарили ему бесславную смерть. Признаться, я не надеялся, что вы победите. Он умер мгновенно и не особо мучился», — ответил на это я, «но признаю, что сыграл грязно, в духе военного времени. Так что это вполне гуманное, с этой точки зрения, смерть. Что ж, тогда с победой вас», — сказал тут он. «Об остальном я позабочусь, упокою тело, а документ дуэли передам куда надо. Ах да, у вас ведь есть право взять что-то с тела поверженного». «Точно, ты прав», — ответил на это я. «Хорошо, что напомнил, так бы я о этом забыл. И давай уже на ты. В конце концов, святой отец, ты был моим секундантом, пусть и недолго». Я подошел к телу и осмотрел его экипировку. На нем были навешаны какие-то артефакты. Он ими не воспользовался, а значит, для боя они не подходят, выходят, и мне не нужны. Но вот его кистень меня заинтересовал. «Возьму, пожалуй». Я разжал его руку и вытянул кистень, а потом напитал его маной и собрал в прежний вид. Это оружие не совсем подходило для дуэли, но вот для охоты у оружия большой потенциал. «Я его точно возьму себе». «Отойди, лейтенант», — сказал священник. «Нам нужно выполнить нашу работу». Я отошел, и священники тут же обступили труп, провели свой ритуал, после чего образовался круг с белым пламенем, поглотивший тело. «А ты опытный маг, лейтенант», — обратился тут один из тех, что пришел посмотреть на дуэль. «Пока я убирал кистень, несколько из них успели подойти ко мне, даже слишком для своего возраста и уровня своих сил. А вам что нужно?» — уже раздраженно ответил я. «Тоже на дуэль нарываетесь?» «Успокойся, лейтенант», — сказал тут другой, бородатый, в черной одежде. Он поднял руку и показал жест, после которого все люди в черных одеждах замолчали. «Мы, может, и не ладим с местными армейцами, и мне, как и остальным, не нравится твоя лейтенантская форма, мы считаемся с талантливыми магами. Ты неплохо показал себя в дуэли, и что с того? Мне теперь дадут нормально поесть в трактире? Почему в этой крепости надо кого-то убить, чтобы дали спокойно поесть?» — съязвил я. В ответ мужик рассмеялся. «Да, почему бы и нет, гнать тебя теперь из трактира никто не станет», — ответил он, улыбаясь, «но я не об этом. Видишь ли, мы охотники. Промышляем поиском ценных монстров, убиваем их и потрошим, после чего отправляем добытое на продажу в крепости. У охотников сейчас дефицит толковых ребят среди новобранцев, и я бы хотел взять тебя к себе в отряд, если ты не против». «Да уж, не такими я себе представлял местных охотников. Стоит начать с того, что я их собрата убил, в моем мире за это обидчика бы не пощадили. Конечно, у охотников моего мира и охотников зоны разные цели, но даже эти одежды, что это вообще? На них даже смотреть нет желания, как на похоронах, ей-богу. Нет ни плащей, ни капюшонов от дождя, ни ремней на груди с навешанными предметами для охоты, ни артефактов на скорость, ни даже мензурок с духовной пылью, для обнаружения сокрытого. Что ж, впрочем, это лишь мои представления об охоте, по моему опыту, в конце концов, я еще не видел их в деле, и дуэль показала, что потенциал у них, все же, есть. Но их одежды я точно напяливать на себя не стану, хотят они этого или нет. Я на службе в армии, сказал тут я, заместитель командира роты, какой из меня охотник. Одно другому не мешает, лейтенант, ответил он. Ты можешь выходить на вылазки с нами, когда у тебя появится свободное время и когда у нас будут заказы или цели. Я подумаю, ответил я. Сейчас все, о чем я могу думать, это еда, я так нормально и не поел. Так чего же мы ждем? Громко заявил с улыбкой бородач. Пошли скорее обратно. Кстати, я Артем. С этими словами он протянул мне руку для рукопожатия. Я поглядел на него с прищуром. Миша, ответил я, и пожал ему руку. Как и сказал, я подумаю над предложением, но у меня есть некоторые условия. Я их обсужу с тобой на днях, если ты не против. А сейчас я хочу нормально поесть и лечь спать. Пока мы шли обратно в трактир, я обдумал то, что произошло. Этот вечер стал мне уроком. Здесь не все двери мне открыты, стоит знать, куда мне можно забредать, а куда нет. А еще я осознал, что тут у армейцев не такая простая жизнь, как это было, к примеру, в Тюменцево. Тут и правда врагами являются не только уродцы зоны, но и некоторые люди, так что стоит всегда быть наготове с местными. Зайдя в пустую душу, я снова заказал еду, взамен остывшей. На меня продолжали бросать взгляды, но уже никто не требовал от меня покинуть заведение. Покончив с трапезой, я кивнул Артему на прощание и поплелся к себе, мечтая о кровати. Я открыл ключом дверь, закрыл за собой на замок и, не снимая формы и сапог, плюхнулся на кровать мордой вниз. Надо сказать, кровать эта была неплоха, перины были, на удивление, очень мягкими, отчего я тут же стал проваливаться в сон. Тут в дверь снова постучали, сперва коротко, потом несколько раз погромче, потом совсем уж громко. «Твою ж мать, да кого, на ночь глядя, сюда принесло? Лейтенант Морозов, капитан требует вас к себе», — сказал солдат, отсалютовав мне двумя пальцами, после чего развернулся на каблуках и ушел по коридору. «Эта крепость издевается надо мной, этот день вообще когда-нибудь закончится?» Я застегнул китель и поплелся к коменданту. Два раза ударив по двери, я зашел в его кабинет, выправился, сделал несколько четких шагов и отсалютовал двумя пальцами. «Лейтенант Морозов по вашему приказанию прибыл», — сказал я. «Что Морозов не успел приехать и уже накосячил?» С этими словами он встал из-за письменного стола, обошел его и сел на край, не сводя с меня взгляда. «Не понимаю, о чем вы, капитан», — ответил я. «Все ты понимаешь», — протянул он, прищурившись. «Ты убил охотника в дуэли. У тебя, что, так принято, с дуэли первый день начинать?» «Так получилось», — ответил я. «Я еще не знаю местных порядков, зашел поесть не туда, куда следует. Ну так ушел бы, нашел другое заведение», — сказал он. Его тон был искренне непонимающим логику моего поведения. «Зачем дуэли было устраивать? Теперь, возможно, мне придется разгребать после тебя последствия». «Не придется», — ответил я. «Я поладил с охотниками». «Поладил, говоришь?» — сказал он, снова прищурившись. «И как же ты это сделал? Они наблюдали за дуэлью, и теперь лучше ко мне относятся». Капитан рассмеялся. «Даже так?» — сказал он, повеселев. «Ладно, Морозов, иди отсыпайся. Завтра еще вернемся к этому разговору, когда я узнаю подробности». Я кивнул капитану, развернулся на каблуках и побрел обратно, даже поспешил, только бы быстрее улечься спать. Добравшись до кровати, я, не раздеваясь, топором упал в кровать и отключился, стоило мне коснуться подушек. Я проснулся от того, что мой нос что-то щекотало. Не сообразив, что это, я хлопнул ладонью по своему лицу и смахнул с себя. Я глянул на часы на стене. 7 часов, надо бы раздеться и еще поспать. Спросонья я попытался нащупать свою одежду, но не нашел ее. Я был совсем голым, когда я успел раздеться и нырнуть под одеяло. Что происходит? Я повернулся на бок, и моя рука упала не на подушку, а на что-то упругое, мягкое и до боли знакомое. Я открыл глаза и увидел знакомое лицо, обрамленное гранатовыми, вьющимися волосами. В голову потихоньку начало приходить осознание ситуации. «Лена», — произнес я. Глава 9. Она меня не услышала, только немного зашевелилась, обнажив свою бархатную спину, покрытую крапинками веснушек. Надо же, она сумела раздеть меня. Интересно, она сама это сделала, или свою служанку попросила? Пожалуй, лучше об этом не думать. В общем-то, это похоже на нее, не стала бы она ко мне одетому ложиться. Я обхватил ее за талию и аккуратно приблизил к себе, а затем поцеловал ее в ее прекрасный веснушчатый носик. «Ммм, ты уже проснулся?» — протянула она, открывая глаза и потянувшись как кошка. «Доброе утро». «Действительно, неожиданно доброе», — ответил на это я и прижал ее крепче к себе. Лена же, не церемонясь, повернула меня, положила голову на грудь, сделав все, так сказать, для своего удобства. «Как ты нашла меня?» «Нет, не так, как ты зашла сюда. Тут было не заперто», — буркнула она. «Ты так говоришь, будто не рад моему появлению. И вообще, в таком месте я бы тебе рекомендовала не оставлять незапертой дверь, а еще лучше печать какую-нибудь ставить, охранную». С этими словами она совсем в меня уткнулась. «Да я рад, конечно», — ответил я. «Только, помнится мне, как я чуть не умер в вашем лазарете, потому что ты вдруг уехала по неотложным делам, а коллеги твои меня чуть не залечили до смерти, не разобравшись. Прости, сказала она тут, подняв голову и взглянув на меня, зеленью своих глаз, в то же время цвет ее волос вновь стал меняться. Я не знала, что так все сложится, и не знала, что ты так скоро вернешься, но мне надо было уехать, это было важно. Важно так важно, ответил я. Кто я такой, чтобы отчитывать тебя за подобное? Это твоя жизнь, у тебя свои цели и свои дела. Не встретились и бог с ним, а потом и полгода не виделись. Не говори так, обиженно сказала она. Потом села в кровати и поглядела на меня. Ее медные волосы упали на плечи, скрыв ее грудь. Но, даже скрыв сокровенное, эти красные кудрявые полосы подчеркивали ее фигуру. Ну хорошо, что мне нужно сделать, чтобы загладить свою вину? Ничего не нужно, правда, ответил я, с улыбкой. Я сложил руки за головой, наслаждаясь видом. Ты лучше расскажи, какими судьбами ты здесь? Сейчас я занимаюсь исследованием ядов и прочих веществ из местных тварей, сказала Лена, а ее лицо приняло более сосредоточенный вид. У меня в приоритетах сейчас улучшение уже существующих рецептов. И ради этого ты поступилась своими принципами и приехала в самую глубь зоны, удивился я. Что-то мне в это слабо верится. Лена немного помолчала. Не только, ответила она. Моя подруга была переведена сюда, та самая, что служила в эскадроне. Раньше она часто связывалась со мной, но попав сюда, она пропала. Ни одной весточки от нее. Ах да, та самая ее подруга, с которой я так и не познакомился. Оказывается, она еще и выжила в той резне. И это при том, что она тогда до конца не восстановилась после проклятия Раукара. Однако, нужен немалый опыт и годы тренировок, чтобы пережить такое. А может быть, ей попросту повезло, и она тогда не отходила далеко от ротмистра. Кто знает, не до того мне было. Она покинула эскадрон, спросил я. Да, 3 месяца назад, ответила Лена. Она не решалась покинуть эскадрон сразу, как это сделал ты, когда тот изрядно поредел и пополнился новичками. Звягинцев нуждался тогда в опытных бойцах и попросил многих остаться, пусть ненадолго. А я смотрю, вы с ней дружны, раз ты решилась приехать за ней, сказал тут я, приподнялся, подперев спинку кровати спиной и скрестив руки. Разговор явно займет какое-то время, думаю, стоит дать алой ведьме выговориться. Мы знаем друг друга с детства, ответила она, смотря в пустоту. Она из простолюдинок моего поместья, дочка одной из служанок моей матери, но я никогда ее такой не считала. Она часто меня задирала поначалу, а я ее в ответ. С возрастом мы очень сдружились. Уже в детстве у меня появились таланты в магии, но моему отцу и братьям было вечно мало того, что я умею. Я злилась и постоянно тренировалась, чтобы утереть им нос. А Настя сидела поодаль, наблюдала за моими попытками, шутила, подразнивала и ободряла. А потом у нее открылся дар к магии, это было неожиданностью. И мы принялись тренироваться вместе. С годами наша дружба и ряд событий привела к тому, что Настя попала в эскадрон. Она была очень рада быть солдатом, ты бы видел, как горели ее глаза в те дни. Я правда за нее очень переживаю. Возможно, если б не я, она бы не рисковала на службе, а спокойно жила в поместье. Иногда мне кажется, что так было бы лучше. Ну, пути судьбы никому не известны, ответил я. Даже ты не можешь знать, как бы все обернулось, поступи ты иначе. Знаю, я не вправе просить у тебя что-то теперь, утвердительно сказала она, поглядев мне в глаза и не давая мне притянуть ее к себе. Но помоги мне, пожалуйста, с поисками. Ты теперь лейтенант, у тебя больше власти в этой дыре. А еще ты завоевал доверие у охотников, я слышал о дуэли, так тебя и нашла. Я тут рассмеялся. Ты переоцениваешь и мою власть, и мои связи с охотниками, ответил я с улыбкой. Но, раз ты просишь, я сделаю все, что смогу. Красноволосая девушка на радостях вознамерилась прыгнуть на меня, но я ее остановил жестом пальца. Но я попрошу встречную услугу, раз уж ты здесь, сказал тут я. Было бы неплохо достать стимуляторы, я не намерен останавливаться на том уровне сил, что у меня есть. Поможешь с этим? Конечно, ответила она. Это пустяк, тут я и сама могу кое-что приготовить, думала ты, что сложнее попросишь. Я глянул на часы на стене. К счастью, у нас есть еще время. Тогда договорились, сказал ей я, притягивая ее к себе. Иди ко мне. После приятного утра пришлось возвращаться к действительности, потому я попрощался с Леной, оставив ее у себя, и поспешил к капитану, Время уже поджимало. До его кабинета я не добрался. Капитал стоял на стене, облокотился о выступ и глядел вдаль, размеренно пыхтя трубкой. Интересно, я также паршиво выглядел со стороны Прохора. «Доброе утро, капитан!» Поприветствовал я капитана, подойдя и отсалютовав по форме. «Не опоздал, молодец!» Сказал Сухарев, оборачиваясь ко мне. «Пошли, покажу тебе наших ребят!» Он направился к спуску со стены, я последовал за ним. Миновав пару кварталов и казармы, мы вышли к небольшому плацу, судя по линиям, там уже была построена рота солдат, количеством, примерно, в 200 человек. «Доброе утро, солдаты!» — обратился капитан к роте. «Здравия желаем!» — хором ответили они. «Мда, самодурство у Сухарева уже зашкаливает. Неужели он правда думает, что подобная муштра как-то может помочь в критические моменты? Впрочем, это его дело, мне плевать. Не затем я сюда приезжал. Солдаты — это новый мой заместитель», — представил меня капитан. «Лейтенант Михаил Морозов, прошу любить и жаловать». В ответ рота воскликнула одобрительным кличем. Капитан махнул рукой, чтобы все затихли, а после продолжил. «Слушаться будете его так же, как меня. Он человек опытный, ветеран битвы под Малиновским бугром, свое дело знает. На этом все. Возвращайтесь на свои позиции». После этих слов капитан повернулся ко мне. «Пойдем, покажу тебе нашу часть стены, график дежурств и обязанности, а после зайдем в солдатскую харчевню, а то, не ровен час, снова куда забредешь дуэли устраивать, портите без того натянутые отношения». Мы совершили быстрый обход, в котором я не нашел ничего интересного. Такая же крепость, такие же высокие стены, разве что ров с водой окружает стены, в которые еще и мелкий частокол металлический вбит в стену, в разброс, под наклоном у основания, словно щетина зверя какого. Я заметил, везде такой частокол в зоне ставит, где бревна под наклоном вкапывают. Это практично для обороны. Если в такие острые штуки зверь вбежит, он попросту насадит себя на колья, пронзив свое тело насквозь. У этой формы оборонных укреплений и название свое есть, еще бы вспомнить его. Казармы и остальное я видел, мне они тоже не интересны, так что я показал капитану, что на этом моменте можно не заострять внимание. Тем не менее капитан задержался на стене, смотря вдаль. «Видишь, там вдали что-то возвышается над деревьями, похожие на обелиск», — сказал он. «Там начинают свою гряду кристаллы. Оттуда, в основном, и прет всякая гадость, особенно нежить, так что имей в виду, чтоб знал, куда смотреть в первую очередь. А почему их не уничтожили?» — поинтересовался я, хоть и знал, в общем-то, ответ. «А ты не знаешь, что будет, если мы хоть один такой кристалл утронем?» — ухмыльнулся Сухарев. «Кристалл взорвется, а затем другие, что рядом стоят, тут пол леса разворотит по цепочке. К тому же, крепости выгодно держать поодаль такие штуки. Больше тварей, больше ресурсов. Лесу, правда, это вредит. Видишь, в округе сосны зеленые стоят, а сосны со стороны этих штуковин, почти до крепости, высохшие и серые. Кристаллы вытягивают всю жизнь из окружения в пределах своего влияния. Ну, пойдем дальше». После Сухарев перешел к остальной части, а затем мы пришли к таверне с очень странным названием, а называлась она «Белый волколак». «Странное название для таверны», — произнес тут я, когда мы подходили ко входу. «Да это шутка местного владельца», — ответил он. «Услышал, видать, байки о волколаках у торговцев, вот и назвал так таверну, мол, раз белый волколак, то неправильный, везение приносит за место неудачи. Не забивай такими мелочами себе голову. График-то хоть запомнил?» «Конечно», — ответил я, — «но, на всякий случай, повешу себе такой же на стену». «А зачем?» — поднял брови капитан. «Ты что, думаешь, как у себя в Тюменцево, в кабинете часто бывать будешь? Книжку для записи лучше себе заведи, там все и держи». Мы прошли к столу, где к нам подошла девушка, принять у нас заказ. «Ты местную кухню еще не знаешь», — сказал тут Сухарев. «Так что давай я закажу нам обоим еду, тут не все, скажем так, бывает съедобно». Спорить я с этим не стал, дождался, пока капитан сделает заказ. «Ах да», — заговорил тут капитан, — «меня все в крепости Сухарев зовут, а всякая гадость, за наживой снующая, кличет Сухарем. Но тебе, для документов, стоит знать мое полное имя. Сухарев Евгений Иванович. Без этой мелочи мы и припасы на роту можем не получить. Бюрократам только дай повод палки в колеса вставить, они свой шанс не упустят, чтоб их шатуны неделями драли». «Капитан», — спросил тут я тут еще девушку одну ищу, Она перевелась в крепость не так давно, из эскадрона Звягинцева, не слышал ничего о такой, маловато информации, Морозов, ответил он. О таких переводах я ничего не слыхал. Как у нее фамилия? Невская, ответил я. Только вчера я выяснил настоящую фамилию Алой Ведьмы. Ее подруга, Настя, была крепостной рода, потому, когда отец Лены согласился дать свободу действий подруге Лены, по многим причинам, он дал Насте фамилию рода. Как по мне, это был слишком щедрый подарок, показывающий, насколько сильно отец Лены любит свою дочь. Елена Владимировна Невская, да уж, это весьма крупный род, куда влиятельнее Морозовых. Впрочем, сейчас мне совсем не до этого. Невская, а во, крупную птицу ищешь, Морозов, сказал капитан, узнав фамилию. Я постараюсь помочь с этим, даже приложу все усилия. Не то, чтобы ты мне нравился. Проблем не хочу. Не хватало еще, чтобы сюда ребятки Невских нагрянули в полном составе в поисках девушки. С боярскими родами шутки плохи, скажу я тебе. Спасибо, капитан, буду очень признателен, ответил я. После плотного обеда, у выхода капитан снова обратился ко мне. До нашего дежурства 4 дня, лейтенант, сказал он. У нас тут не Тюменцево, 3 батальона, 12 рот. Сейчас займи себя чем-нибудь, но к дежурству я жду от тебя, чтобы рота была готова. Ты понял меня? Да, предельно ясно понял, капитан. Ну, бывай, лейтенант, попрощался Сухарев. Если понадоблюсь, до 5 вечера чаще всего, я у себя. Когда Сухарев свернул за угол, я прикинул свои планы на день. Делать все равно пока нечего, так что мне стоит проведать того бородатого. Кажется, Артем его звали. О своих делах поговорю, а там и про Настю спрошу, вдруг что знает. Впрочем, поиск девушки стоит поставить в приоритет. Лена мне не простит, если я поступлю иначе. Если местные охотники хоть немного похожи на тех, что я знал, они из таверны своей до следующей вылазки не вылезают. Целыми днями, наверняка, там околачиваются, может даже в карты играют, кто знает. Через некоторое время я уже был у входа в пустую душу. Зайдя внутрь, я осмотрелся в поисках Артема. Он сидел за одним из столов в окружении других охотников и одного церковника. Они что-то обсуждали, пока меня не увидели. Я тут же направился к нему, а охотники тем временем принялись вставать из-за стола, рассаживаться за другие или просто разбредаться. «Здравствуй, лейтенант», — сказал тут Артем, пока я подходил к его столу. «Ты по делу какому, или наши с тобой дела обсудить пришел, и то и другое, честно говоря», — сказал я, присаживаясь напротив. «Сперва мне нужно одно поручение выполнить. Я девушку одну ищу, она не так давно перевелась сюда из Барабинска. Девушку, однако это ново здесь, чтобы девушку искали», — ухмыльнулся Артем. «А есть у этой девушки имя, приметы какие, и как давно она перевелась сюда? Ее зовут Настя». Начал я рассказывать. «Как выглядит, знаю только примерно, но думаю, она хорошо знает меня, в свое время я ее спас. Перевелась сюда чуть меньше 3 месяцев назад из Барабинска. Она перестала выходить на связь не так давно, близкие за нее беспокоятся». «А как фамилия у нее?» – спросил я. «Не думаю, что она здесь часто светит своей фамилией. Наверняка ее скрывает», — сказал я. «Фамилия достаточно известная, не хотелось бы вызывать этим суматоху». «Все в порядке, лейтенант», — сказал Артем. «За моим столом ты можешь говорить что угодно, информация таверну не покинет. Ее фамилия Невская», — без особого желания произнес я. Артем немного помолчал, развернул бумажный сверток с уже забитой табаком трубкой, раскурил ее и хорошенько затянулся. «Да, теперь понятно, почему ты сразу не назвал ее фамилию», — сказал тут он. «Дело приобретает скверный оборот». «Пока нет», — ответил я, — «ее еще не ищут активно». «Предположим», — Артем снова затянулся из трубки, затем выдохнул. «Предположим, я могу знать, где она, пока живая и здоровая. Положим, даже я смогу ее привести». «Так», — подвел я, — «что я с этого буду иметь», — сказал тут он. «Ты же должен понимать, мы, охотники, бесплатно не работаем. Нам надо как-то жить и зарабатывать свой хлеб. Она среди ваших», — прервал я его речи. «Этого я не говорил». Он внимательно посмотрел на меня, словно ожидая моей реакции, и не отрывая от меня взгляда, затянулся трубкой. «Но я знаю, где она может быть. Даже почти уверен, что она там. Только без определенных рисков мне оттуда ее не привезти. Так что я получу взамен, вот же гнида. Впрочем, его можно понять, смотря что ты хочешь», — ответил я. «Я могу выложить немалую часть сбережений за помощь, тебе надолго хватит. Не обижайся, лейтенант, ответил тут он, но твоих грошей хватит разве что только на меня, а мне еще кормить моих ребят. Я вот что предлагаю, есть неподалеку один зверь, которого мы давно выслеживаем, но не решались на него напасть, нам не хватало достойного мага в отряд для боевой мощи и поддержки. Я успел кое-что узнать о тебе, ты нам для этой вылазки сгодишься. Если поможешь его завалить, я приведу к тебе девушку. Время у нас еще есть, ничего с ней пока не случится. Но советую думать быстрее, часы тикают, потом уже может быть поздно. Хорошо, я помогу тебе, ответил я, только имей в виду, если с девушкой что случится за это время, тебе лучше бежать из крепости. Я за тобой приду, и не один. Я это учту, ответил Артем. Ну, тогда решено. Подходи, как стемнеет, к северным воротам. И вот, он тут взял сверток черных одежд у подошедшего охотника. Надень это, твой мундир слишком привлекает внимание. Я эту гадость не одену, ответил я. Твое право, ответил он. Однако, если останешься в мундире, мы с тобой не сработаемся. Тогда я этот наряд переделаю, на свой лад, ответил на это я. Переделывай, махнул рукой Артем. Что хочешь делай, главное, в мундире не приходи. Мы договорились, он глянул на меня своими бледно-голубыми глазами и протянул руку для рукопожатия. Выбор у меня невелик, сам я долго в этой крепости Настю искать буду. Кажется, я изрядно занизил цену просьбы Лены, эта возня стоит куда больше каких-то стимуляторов. Ну да ладно, поздно глядеть в зубы купленному коню. Договорились, ответил я, вставая, и пожал ему руку. В кратчайшие сроки я успел найти портного и заказать передел черной охотничьей формы на свой лад, заказал и пошив накидки с капюшоном, помимо этого велел сделать ремни для подсумков и даже доплатил за срочность. После я вернулся к себе, но Лену у себя не застал, однако нашел пару флаконов со стимуляторами, 4 снадобья маны и записку, в которой Лена говорила, что это аванс, и где теперь ее искать. Она даже не обмолвилась и словом, где сейчас живет и работает. Впрочем, личность она узнаваемая, расспрошу местных, там и узнаю. Нет, не так, скажи-ка мне, обратился я к прапорщику, наткнувшись на него в коридоре, где тут находится лазарет. О, ваше благородие, замялся тут прапорщик, тут в двух словах и не объяснить. Ты сейчас занят чем-то, проводи меня до туда, я заплачу, если надо, у меня времени мало, сказал я. Ну, хорошо, пойдемте, тут не так далеко. С этими словами он пошел по коридору к выходу. Прапор не соврал, добрались мы быстро. Вот, ваше благородие, сказал прапор, показывая рукой на небольшое 4-этажное строение. Это лазарет. Я достал из кошеля пару монет и вручил их в ладонь прапору. Спасибо, дружище, выручил. Где, как не здесь, может быть красноволосая ведьма? Вам что-нибудь нужно, господин, сказала подошедшая медсестра, стоило мне войти внутрь в поисках тех, у кого бы мог спросить. Да, я ищу Елену Владимировну, ответил я ей, красноволосую целительницу. Она сейчас здесь, у нее пациенты, сказала медсестра. Проведи меня к ней, не дождавшись, когда она закончит, сказал я. Это срочно. Хорошо, господин, сюда пожалуйста. Этот лазарет не лучше того, что в Барабинске, сплошные извилистые коридоры и лабиринты, которых я еще не знаю. Вот так проснешься, не зная, где ты, а выход и за ночь не отыщешь. Подождите, пожалуйста, здесь, сказала медсестра, отодвинула створку дверей и прошла внутрь. Через некоторое время из дверей вышла Лена. Она была в фартуке, чепчике и перчатках по локоть, которые были полностью в крови. Ты пациентов разделывала, или все же исцеляла, невольно выговорил я вместо приветствия. И тебе доброго дня, ответила она, прошла мимо меня, к какой-то коробке на колесах, куда стянула перчатки, скинула чепчик, распустив свои рыжие волосы и скинув туда же окровавленный фартук. «Прости, добрый день», — невольно вырвалась. «Я боялась, ты меня не найдешь», — сказала она, повернувшись ко мне. «Было бы быстрее, если б ты указала в записке, где тебя искать», — ответил тут я. «Ну как, есть новости?» — с надеждой спросила она, глядя на меня. «Пойдем, в буфете все расскажешь. Лазареты всегда такие похожие?» — спросил я, направляясь следом за покачивающей бедрами фигурой рыжеволосой красавицы. «Их стараются такими делать», — бросила через плечо Елена. «На деле у них немало отличий, заметных только тем, кто тут занят работой. Тебе виднее, ответил на это я. Лично я бы точно не смог тут работать. Меня уже сейчас начинает мутить от бесчисленного множества развилок. Волосы Лены потемнели. Я неплохо изучил ее особенность, чтобы понять, что мои слова ее развеселили. Мы спустились в буфет. И где тут отличие? Возмутился я. Буфет почти такой же, что в Барабинске. Тут еда другая, ответила на это Лена. Попроще, барабинской кухни. Не думаю, что тебе стоит объяснять почему. Расположившись за столом, таким же как в барабинском буфете, мы заказали еды попроще, а затем я вкратце изложил новости, что узнал. Откуда ты знаешь, что этому человеку можно доверять? С серьезным лицом ответила Лена. Я достаточно разбираюсь в людях, ответил на это я. Чтобы понимать, что Артем за человек, я уже встречал таких. В любом случае, сейчас он единственная зацепка. Собственно, я пришел к тебе, чтобы это рассказать. Я не знаю, чем может закончиться эта вылазка, а так ты хотя бы знаешь, что Настя, скорее всего, еще жива и где нужно копать. Ничего толком не знаю, буркнула Лена, а волосы снова стали огненными. Ну хоть на том спасибо. И пожалуйста, возвращайся живым. Что я гарантирую, сказал с улыбкой я, что до лазарета я точно доберусь, каким бы ни был, что бы ни случилось, а там уже дело за тобой. Будет печально, если ты снова куда-то внезапно уедешь, оставив меня в лапах страшных целителей. Дурак, сказала она, но улыбнулась. Мы быстро перекусили, я попрощался с алой ведьмой и поспешил к себе переодеваться, уже темнело. У меня были вопросы на этот счет, например, что скажет капитан, если меня увидит в подобном одеянии, или как мне возвращаться назад незамеченным, если у меня не останется сил на то, чтобы скрывать свое присутствие. В дальнейшем мне все же стоит поговорить с Сухаревым, чтобы не возникло потом никаких проблем. Переодевшись, я посмотрел на себя в зеркало. Вполне недурно, все сидит как надо, ремни только прилегают плотнее, чем хотелось бы. Насмотревшись на наряд, я сосредоточился на сплетении заклятия, которым очень давно не пользовался. Охотники в моем мире не просто охотились за зверьем. Они всегда искали способы не отставать от монстров, учились думать как они. Это заклятие стало результатом таких стараний и долгих исследований одного из таких. С тех пор как я здесь, я не мог его применить, пока мои силы не достигли необходимого уровня, но и потом оно попросту мне не пригодилось. Зато теперь настал идеальный момент для его применения. Сплетенное заклятие вырвалось бесцветной дымкой у моих ног и поднялось кверху, накрыв всего меня. Заклятие маскировки Араукара, которое мы впоследствии стали называть сокрытием охотника. Что ж, я готов, вперед. Глава 10. Я без труда вышел незамеченным из казармы и направился в сторону северных ворот. У маскировки есть свои минусы. При движении она создает завихрение, это преломляет свет и может вызвать подозрения. К счастью, я не один год пользовался сокрытием, чтобы знать, как этот минус перекрывать. Для этого достаточно ускориться, а сокрытие сделать плотнее, и тогда искажения, если и случаются, то далеко позади. Главное не столкнуться по пути с зеваками, потому я проложил свой путь до северных ворот прямо у стены, где люди бывают реже всего, и можно было прибавить скорости. Я знал, что ворота открывают только при необходимости кого-то пропустить, и мне там не проскочить, сразу заметит мое присутствие, потому я подыскивал подходящее место у стены, чтобы перемахнуть через нее и не переполошить караул, и, к моему счастью, у караула есть свой порядок, который я хорошо знал, бывший командир роты как-никак. Проблема только в том, сумею ли я забежать на стену с первого раза, стена-то не из маленьких, и наделаю ли шума своим топотом по стене. Я еще не подобрал подходящие охотничьи ботинки, и на мне те же самые сапоги, что я получил еще в поместье Морозовых. Потребуется время и деньги на изготовление чего-то стоящего, с достойным зачарованием. Вот, подходящее место, караульные разминулись, пора. Я применил усиление и ускорение, и разогнался к стене, а затем сплел в руках заклятие воздуха, попутно напитывая его маной и придерживая до нужного момента, а после оттолкнулся ногами от земли и побежал по стене, и только тогда выпустил заклятие из ладони в землю. Воздушный вихрь с резким коротким свистом и ревом вырвался и устремился вниз, изрядно оттолкнув меня вперед, и я, не теряя инерции, принялся подгонять себя редкими толчками ног по стене. Когда скорость начала падать, я снова выпустил заклятие из рук, потом еще, и переборщил. Да так, что взлетел над стеной. Впрочем, все даже отлично. Опробую свою накидку в деле. Я применил заклятие материи к накидке, как делал это не раз раньше. Это лишь простая накидка, не артефакт. К сожалению, не знаю, сколько преобразований она переживет, прежде чем износится в труху, но на пару вылазок ее должно хватить. Раскрыв пошире ставшую плотной накидку путем разведения рук в стороны, я снова сплел завихрение ветра из ладоней, пустив себя почти что в полет, пусть скорее, похожий на управляемое падение. Выпускать из рук магию приходилось аккуратно, чтобы не привлечь внимание караула, но это не так просто. Удержать в узде стихию — это словно сидеть верхом на необъезженном коне, которого мотает из стороны в сторону в попытках тебя сбросить. К счастью, караульные не обратили внимания на порывы ветра. «Слушай, Константин, что вы думаете о том, чтобы отведать моего нового табаку?» — окликнул один другого, пока стена проплывала прямо подо мной. «Да дерьмо твой табак», — ответил второй, — «знаю я, где ты его берешь. Ты лучше скажи, который час сейчас, скоро там наша смена придет, холодает тут, и вон, ветер поднимается какой». Миновав стену, я принялся тормозить свое падение, выстрелив несколько раз мощные потоки ветра перед собой в сторону земли, чтоб не разбиться к чертям или же не выдать себя жестким приземлением. Вышло все так удачно, что я даже мягко приземлился на траву. Я оглянулся наверх, проверить, заметили ли что караульные. Нет, они даже не обратили на меня внимания. Конечно, они не настолько слепы и невнимательны. Они попросту не сталкивались с раукарами, чтобы ожидать подобного под покровом ночи, но, если б они что заметили, они б активировали артефакт караула, и тогда мне даже моя маскировка бы не помогла. Что ж, теперь стоит найти Артема с его парнями, и желательно быстрее. Мана и так достаточно потратил только чтобы добраться сюда, и, боюсь, что придется потратить еще немного. К счастью, я взял с собой снадобья, что мне оставила Лена. Впереди показались ворота, но охотников поблизости я не увидел. И где мне их теперь искать? Вслух подумал я. Я применил восприятие, чтобы выяснить, куда они делись. Свежие следы праны вели от ворот к лесу, туда я и направился. Не успел я дойти до деревьев, как увидел в просвете между стволов свет. Там находилась какая-то землянка, следы ведут к ней. «Хорош же, Артем», — говорил о встрече у ворот, а сам засел в какой-то избушке. Дверь оказалась запертой, я ударил в дверь пару раз. Мне открыл Артем. «Поздравляю, лейтенант», — сказал он, пропуская меня внутрь. «Я не был уверен, что ты действительно нам подходишь, но ты быстро нас нашел и тем самым развеял мои сомнения». «Наигрался», — ответил я. «Может, теперь делом займемся?» «Успеется», — ответил Артем. «В таких делах лучше не спешить и хорошо подготовиться. Занятно, ты одежду свою переделал, стоит взять себе на заметку». Я оглядел избу. Тут находилось чуть больше 20 человек. «И это все, кого ты собрал?» — спросил я. «Не густо. Неужто дела охотников здесь так печальны? Ты забываешь, что мы наемники, лейтенант», — ответил Артем, улыбнувшись. «Сколько, по-твоему, добыча может стоить? Чем больше народу с собой берешь, тем меньше получишь. Добытое так или иначе на всех присутствующих делить придется. А по-твоему, добыча стоит риска чьих-либо жизней?» — ответил на это я, хотя уже догадывался, что он ответит. «Наша жизнь уже сопряжена с риском. От добычи до добычи охотники едва сводят концы с концами, потому предпочтут один раз рискнуть и получить побольше, чем не рисковать и, впоследствии, голодать. Но ты не думай, я сброд на такие вылазки не беру. Тут все толковые ребята». «Я вижу», — ответил на это я. «Тут действительно присутствовало достаточное количество неплохих по силе магов. Так мы идем, или будем на месте топтаться?» «Идем, конечно», — ответил Артем. «Но торопиться не будем. Еще не получен сигнал о том, что приманка сработала». С этими словами главарь охотников открыл дверь и глянул на меня. «После тебя, лейтенант. Меня Михаил звать», — сказал тут я. «Давай с тобой договоримся. Когда я с тобой на вылазке, я не лейтенант. Не хватало еще, чтоб на службе проблемы от этого у меня начались. Мы не зовем друг друга по именам, так у нас заведено», — ответил Артем, выходя из землянки и кивком указывая на тропу. «Нам по этой тропе дальше в лес идти, она выведет к реке, а там уже недалеко до охотничьих угодий нашей добычи. Есть идея, как тебя звать будем? Было у меня прозвище в прошлом, да только в нынешних обстоятельствах оно совсем бы не подошло». «Нет, пока нет идей», — ответил я. «Ну ничего, придумаем, успеется», — сказал Артем. «А тебя как свои зовут?» — спросил я. «Так и зовут, Артем», — ответил, ухмыльнувшись, старший охотник. «Это еще почему?» — удивился я. «А это не мое имя», — ответил тут он. «Мое настоящее имя Артамон, а Артем уже, можно сказать, прозвище. Достаточно редкое имя в наши времена», — подметил я, пока мы шли. «Так и есть», — ответил Артем. «Меня так назвали в честь прадеда, весьма влиятельного человека в империи в свое время. Вот только я бастард, и толку от этого факта для меня нет. Река уже близко, теперь пора ускориться», — приманка сработала. «Мы изрядно ускорили шаг, а потом и вовсе перешли на бег трусцой. Но при этом ты дворянин», — продолжил я, как догадался, — с улыбкой ответил он. «Уровень твоих сил, само собой, и перстень под одеждой, что висит у тебя на шее», — сбитый от пробежки речью проговорил я. «Ты предусмотрительно не носишь его на руке, а ты внимателен к деталям», — улыбнулся Артем. Речь его также сбивалась от пробежки. «Если у тебя есть перстень, значит и рот у тебя есть», — продолжил я. «И да, и нет», — сказал тут он. «Когда мы замедлили шаг, я, конечно, основал новый род, зарегистрировал для торговли, купил даже поместье, из самых дешевых. Но на том клочке земли кроме дома, охраны и прислуги ничего и никого нет. Это была моя прихоть. А перстень и статус главы рода помогает мне торговать здесь сырьем, с другими родами. Собственно, это одна из причин, почему со мной все охотники считаются, если опустить другие нюансы. Впрочем, ты еще успеешь повариться во всем этом, если мы продолжим сотрудничать. Мы приближаемся к приманке, стоит быть наготове. Маги обнаружения, пометьте цель, а мы пока здесь подготовимся». Охотники принялись доставать экипировку из сумок, пить снадобья, запускать артефакты. Артем поглядел вдаль, затем снова обратился ко мне. «Пожалуй, мне стоит рассказать тебе, что за зверь является нашей целью. Ты же знаешь, откуда берут свое хищное начало гибриды кавалерии?» «Нет, я об этом особо не задумывался», — ответил я. «Но, исходя из моих наблюдений, это какое-то земноводное плотоядное существо. Ты и правда наблюдателен», — подметил Артем. «Монстр, с которым коней скрещивают, называется Килпи, в честь шотландских сказок. Собственно, скрещивание и было их идеей. Этот зверь мало отличается от своего сказочного собрата. Похож на коня, прекрасно плавает под водой, питается исключительно плотью тех, кого поймает, может даже менять свою форму по своему усмотрению с некоторыми ограничениями. А еще Килпи умеет приманивать к себе другие виды, чтобы легче было напасть, так что эта зверюга очень умна и опасна. Наша задача — поймать существо, по возможности, живым. За той землянкой, где мы были, стоит клетка специально для Килпи. Если не получится, то надо убить его так, чтобы не повредить тушу и шкуру. Переговариваться будем безмолвно. Ты же так умеешь?» «Да, конечно», — ответил я, затем перешел на безмолвную речь, отчего немного, с непривычки в этом теле, заболела голова. «Только давно это делал и не практиковался, потому буду говорить мало». «Да и не нужно особо говорить», — ответил Артем, похлопав меня по плечу. «Ты, главное, слушай, что остальные говорят, и реагируй соответственно». Артем схватил ветку с земли и принялся чертить на земле какие-то символы по кругу. «Давайте в круг, парни, объединим нашу безмолвную речь. Те, что вперед уже убежали, потом сами, как-нибудь, сориентируются через меня». Все встали в круг, схватившись за плечи друг друга. Я последовал их примеру. В моем мире не требовались какие-то круги, уже потому что уровень сил у охотников был на порядок выше, одно это позволяло обходиться без подобных ритуальных хитростей. Но я запомнил символы, никогда не знаешь, что может пригодиться. «И никто мого сенситулах», — произнес Артем, после чего символы приобрели красное свечение, говорящее о том, что этот круг относится к темным искусствам. Похоже, Артем заключил договор с кем-то из потусторонних существ. Стоит признать, у него скелетов в шкафу не меньше моего. «Михаил», — обратился он ко мне, — «ты показал себя как искусный мечник на дуэли, и мне нужно, чтобы ты принимал удары на себя, заняв все внимание зверюги, пока мы будем заняты делом. Если тебя потребуется подменить, только скажи, мои ребятки подменят тебя, но я не уверен, что с их оружием они будут так эффективны против Килпи». «Ну так что, согласен подсобить, а ты что будешь делать?» — спросил я. «Как что?» — ухмыльнулся он. «Контролировать процесс. Где кого усилить надо будет, где кому подсобить, кому щитом жизнь спасти. В бой я не полезу, уж извини, мне надо видеть, что происходит». прямо как вожак в волчьей стае. Впрочем, какая мне разница, как это будет, главное быстрее с этим покончить. Парни наметили цель, выдвигаемся, быстро, скомандовал Артем. Всем рассредоточиться вокруг зверя, занимать позиции, действуйте по ситуации, как посчитаете нужным. Только, я вас прошу, без лишнего риска. Маги печати, вы знаете, что делать, если все пойдет не по плану, мы выиграем для вас время. Давай, лейтенант, твой выход. Гюрза, помогай лейтенанту со своими парнями, будьте на подхвате, но и под ногами у него не путайтесь. Обижаешь, Артем, ответил Гюрза, два раза ударил кулаком по груди и отвел в жесте руку с открытой ладонью к небу. Сделаем все в лучшем виде. Вперед, служивый, поработаем вместе. Я глянул на опушку у реки, где то и дело загорались бледные сигнальные огни там, где находился Килпи. Судя по разбросу и характеру огней, зверю эти огни явно не нравились, но их общее количество не выбивалось из одной области. Горели магические огни недолго и действительно помогли сориентироваться остальным. Я применил на себя ускорение, напитал сапоги маны и рванул к месту, где находился зверь. Но зверя на месте я не увидел. Тут очередная вспышка магического огня осветила прозрачный силуэт чудовища, очерченный огибающим его дымом огней, и я все понял, это существо, как и Араукар, тоже неплохо умеет маскироваться. Я применил на себя восприятие и с облегчением отметил для себя, что Килпи не настолько хорош в маскировке, его силуэт прямо светится от маны, мне этого достаточно для ведения боя. Пока зверь отвлекся на других, я сократил расстояние, направил палаш на него, сплетая заклятие вихревого копья, совмещенное с нейтрализующим пламенем, волна пронеслась по клинку до кончика, задержавшись там на мгновение, после чего ревущий поток ветра и белого огня вытянулся острым вращающимся копьем и унесся в светящийся скачущий силуэт. По моим расчетам, Килпи не сможет больше скрывать себя, пока пламя действует на него. Посмотрим, сработает ли. Зверь заметил угрозу и в последний момент увернулся, но языки белого пламени все-таки его зацепили, и скрывающая его пелена стала спадать, открывая ужасающий вид похожего на коня существа с большой, как у жабы головой и неестественно большой, размером с остальное тело, полный острых зубов в несколько рядов, пастью. И с таким существом мне предлагают сражаться в ближнем бою, да эта тварь сумеет в один присест поместить целого человека в своей пасти и проглотить, не пережевывая. Твою ж мать, у этого уродца от коня разве что только туловище, в остальном даже близко не похож. Тварь тут же прыгнула в мою сторону да с такой скоростью, что я не успевал уйти от столкновения, и я усилил себя, укрепил защиту, даже выставил перед собой наскоро сплетенный полусферический щит, влив в него немало маны, как раз в тот момент, когда зубастая пасть раскрылась передо мной, открыв отвратительные подробности черных, зловонных внутренностей, окаймленных пятью рядами острых зубов. Пасть тут же сомкнулась на моем щите, и он затрещал, раскалываясь на части словно стекло. Я выдал фазовый скачок в сторону, туда, где пасть не закрывала обзор и успел как раз вовремя. Щит разлетелся осколками, а пасть с клацающим звуком сомкнулась там, где мгновение назад находился я. Веселые же дела творятся. Но делать нечего, я должен как-то выиграть время, не убивая этого выкидыша зоны и удерживая его в пределах опушки, при этом еще постараться самому не помереть. Зверюга тем временем развернулась, раскрыла пасть и выплюнула целый поток воды, в таком количестве, словно сама река изрыгалась из ее недр. Я сделал несколько скачков, уклоняясь от потока воды, норовящего смыть меня в реку. Мне нужно что-то, что остановит зверя, и я уже прикинул, что это может быть. Я рванул вдоль потока, к тому месту, где тварь находится. Но где она? Прямо из потока воды вылезла громадная пасть и захлопнулась перед моим носом с клацающим звуком зубов. Я едва ушел от столкновения благодаря потокам маны, что почувствовал внутри воды. Уродец умудрился проскочить в поток, который сам же и выпустил, да он похлеще всяких марахов. Бумбахавата, 17 уровень бездны, пустошь Борея. Я взмахнул наотмашь поглотившим всякий свет, почерневшим мечом, от которого исходил ледяной белый дымок, и белый дым вылетел дугой в моего противника, замораживая все, с чем коснется. Не уверен, что магия айратов такого уровня сработает хотя бы в половину необходимой мощи при моем уровне сил, но в моем арсенале нет более эффективного заклятия против такой махины. Но Килпи и правда был умен, его тело обратилось в лужу, которая тут же хлынула в мою сторону, Да так, что я не успевал уйти, так как все еще отскакивал прыжками, пятясь периодически назад, чтобы не упустить тварь из виду, потому одной ногой от безысходности я наступил в жидкости, ногу тут же опутала путами, а из зеркальной глади, отражавшей звездное небо, выскочила та же самая пасть. Какая же ненасытная тварь, как же она хочет меня сожрать. Помощь будет, сказал я, выпустив нейтрализующее пламя в ногу левой рукой, усилив ноги защитой и оттолкнувшись от пасти воткнутым черным палашом. В акробатическом прыжке, но клинок застрял между зубов, и я наступил ногами на закрывающуюся морду твари, пытаясь выдернуть меч. Тут со стороны меня оплело светящийся синим светом цепью уже знакомого мне оружия охотников и дернуло в сторону. Я не выпустил клинка из рук, клинок дернуло из почти закрывшейся вместе с моими руками пасти вместе со мной. Тварь заверещала, ее пасть белела от изморози, ставшей результатом действия проклятия Борея. Тут главное самому ненароком клинка не коснуться, с моим уровнем сил я могу и не справиться, уже сейчас руки замерзли, отчего пришлось подогреть рукоять палаша. Я ж говорил, служивый, мы на подхвате, если что подсобим, услышал я голос Гюрзы. Знал бы я, что вообще один на один с этой мокрой гадостью буду стоять, трижды бы подумал, прежде чем идти. Эти гниды посчитали, что будут мешаться мне и не хотят лишних жертв, а вступит в бой только если я буду ранен или съеден. Практично, но подло. Тварь кружила вокруг, прыгая из стороны в сторону, и не отрывала взгляда от моего клинка, периодически кривя морду от замерзающей пасти. Килпи снова хотел уйти в лужу, но не смог из-за проклятия, на то и был мой расчет. Я сожру твою плоть, а твой меч оставлю на дне реки, а затем убью твоих помощников, услышал я шипящий голос в голове. Отлично, тварь еще и говорить умеет. Тут тварь развернулась в сторону реки и рванула со всех ног, а я рванул за ней, нельзя дать ей уйти. «Давайте, не тяните, вашу мать!» – заорал Артем. Красные светящиеся путы со всех сторон ринулись к прыгнувшему уродцу и пригвоздили его к земле, а потом потянули его назад, несмотря на его сопротивление. Он брыкался и вырывал целые комья земли, затем изменил хвост и воткнул его острым концом в землю, не дав путам продолжить тянуть его назад, но новая партия пут обхватила и его хвост. Путы принялись стягивать тварь клубком красных линий и каждый законченный виток газ, оставляя металлические оковы на твари. Я убрал меч в ножны и отбежал на безопасное расстояние к Артему. «Что это? Какой-то артефакт?» – спросил я его. «Что-то вроде того», – ответил Артем, следя за происходящим. «И зачем тебе было нужно столько людей, если я стоял один против твари?» – сухо спросил я. «Эти артефакты требуют немало маны и сил, чтобы поймать подобных существ», — ответил Артем. «На 12 ловушек требуется немало людей, и чем больше маны они поглотят, тем лучше ловушки сработают. Увы, эти штуки стары как мир, еще из старых времен, как старые печки, которые на так просто разжечь. Если б ты не справился, остальные бы бросили ловушки, и тварь пришлось бы убить, что принесло бы куда меньше прибыли. Но ты сработал как надо, рад, что в тебе не ошибся. В следующий раз предупреждай о своих планах», ответил на это я. «Не люблю подобные сюрпризы». А сюрпризов и не было, все сработало как часы. «Не заговаривай мне зубы, Артем», прервал я его. «Если хочешь продолжить нашу совместную работу, держи меня в курсе своей тактики». «Не сердись, я с первого раза тебя понял», ответил Артем, глядя, как последние путы заключают килпи в оковы. «Если тебе так будет спокойнее, так и поступлю. В следующий раз. Рад, что ты уже рассматриваешь подобную перспективу. Артем, армейцы идут», — заорал тут прибежавший охотник. «Сворачиваемся, парни», — заорал тут Артем. «Добычу тащите в лес, быстро. И заткните его звуки чем-нибудь». Охотники тут же засуетились, стараясь скрыть все следы недавней охоты, а за деревьями показались огни приближающегося отряда солдат. Глава 11. «Тебе бы спрятаться среди наших и скрыть свое лицо, лейтенант», — сказал тут Артем. «Сваливать в лес с остальными тебе нет смысла, и здесь мне нужны охотники посильнее, чтоб солдафоны не рыпались лишний раз». «А зачем они выбрались так далеко от крепости на ночь глядя?» — спросил я. «У вас с ними конфликт какой? Добычу отобрать хотят, как всегда», — сказал Артем. «На правах местной власти. Якобы контролируют таким образом нашу деятельность, чтоб бардак в крепости не разводили, пусть даже знают, кого на самом деле искать надо. Тебе бы прозвище придумать прямо сейчас, назови навскидку любое, времени мало». «Хал», — ответил я, — «зови меня Хал. В прошлой жизни моей сильнейшей стихией была магия огня, а так как магия айратов меня здесь давно выручает, я ничего иного не сумел придумать, кроме как назваться огнем на их языке. Да, Хал переводится с языка айратов именно как пламя. В общем-то, почему бы и нет, это лаконично и звучит неплохо. Хал, значит», — сказал Артем. «Хорошо, это несложно запомнить. Слово значит что-то, это лишь слово из прошлого без особого смысла», — ответил я, не забивая этим голову. «Как скажешь», — ответил Артем, и нарочитым тоном протянул. «Хал, без лишней суеты, парни, говорить буду я». Тем временем, отряд офицеров приблизился, я же спрятался за спинами остальных и надел капюшон. «Доброго вам вечера, господа», — поприветствовал их Артем. «Что вас привело к нам в столь поздний час?» «Будто ты не знаешь, Артем», — ответил командир отряда. Судя по мундиру, он был лейтенантом, как и я, это добавило мне повод лишний раз не попадаться отряду на глаза. «Опять несогласованной охотой промышляешь?» «Ну что вы, у меня в планах пока только разведка», — ответил бородатый охотник. «К тому же, помнится мне, деятельность охотников не требует согласования, если живность не угрожает безопасности крепости. Не заговаривай мне зубы, охотник», — прервал его лейтенант. «Ты знаешь правила. Охотишься на моей территории, отстегиваешь процент с добычи. Мои люди видели со стены, что тут шел бой». «Да, так и было», — не отступал со своей позиции Артем. «Мы наткнулись на водяного, но поймать его не сумели. Слишком спонтанной была встреча. Он ушел вниз по реке». Лейтенант скривил гримасу, отпустил поводья и взялся за рукоять своего меча, но Артем тут продолжил. «Мне вот интересно, комендант знает об этих правилах? По утрам я частенько беседую с ним о делах за завтраком, и еще ни разу не слышал от него об этом. Пожалуй, в следующий раз спрошу у него». Артем пристально посмотрел на лейтенанта. «Если, конечно, снова не забуду об этом. Моя забывчивость частенько меня подводит. Не ровен час и ваш визит завтра могу забыть, за завтраком с комендантом». Лейтенант скривился еще больше, но убрал руку с рукояти. «Живи пока, охотник», — ответил он. «Но знаешь, мне бойцы неопытные на стене попались, кто знает, вдруг они примут вас за зверье и по ошибке накроют вас артиллерией. Я не даю бесплатных гарантий твоей безопасности, имей в виду, если в следующий раз окажешься с этой стороны стены». После этих слов лейтенант развернул коня и увел свой отряд в сторону крепости. «Ты правда так близко знаком с комендантом?» — спросил я у Артема, когда подошел ближе. «Конечно нет, это был блеф», — ответил Артем. «Я периодически общаюсь с ним, некоторые дела без него не решатся, и пару раз в месяц действительно завтракаю в таверне, куда захаживает он, но на этом все. А ты часто рискуешь, я смотрю», — сказал на это я. «Мои риски тщательно обдуманы», — ответил Артем. «В этом мы похожи, если судить по первым впечатлениям о тебе». «Да, пожалуй, ты прав», — сказал я, снимая капюшон. «Что там с добычей? Я уже передал парням, чтобы тащили добычу в клетку», — сказал Артем, потом поглядел на меня. «Не сердись, Хал, часть моего плана накрылась. Я вынужден попросить тебя провести клетку через твои ворота, когда ты будешь в дозоре. Так вот почему ты меня в свои записал», — сказал я, улыбаясь. «А я все думал, в чем подвох». «Нет, это не так», — поспешил ответить Артем. «Я рассчитывал, что в дозоре этих ворот будет другая рота. Впрочем, ладно, об этом мы еще поговорим. У меня есть еще варианты. Я велю перевести клетку к южным воротам. Там у меня тоже есть свои, подкупленные люди». Тем временем, из леса показались охотники, которые тащили волоком своими кистенями брыкающегося и визжащего скованного килпи. «Парни справятся, не переживай об этом», — сказал Артем, видя, как я на них смотрю. «Лучше давай вернемся в крепость, у нас остались еще дела». После этих слов Артем пошел вперед, к крепости, я последовал за ним, прикидывая, как в этот раз проходить через ворота. Но Артем не пошел к северным воротам, он повел меня к северо-западным. Когда мы подошли к воротам, Артем окликнул солдат, что стояли на стене. «Артем, ты что ли?» — послышался голос со стены. «Я», — ответил Артем, — «отворяйте, свои». Ворота со скрипом приоткрылись, и оттуда вышли двое караульных, одетых потеплее. «Ну, для кого-то ты, может, и свой», — сказал один из них. «А у нас договоренность с тобой, по ночам без платы никак, сам понимаешь. Нам приказано никого ночью не пропускать через ворота без». «Я в курсе, парни», — прервал их он, достал из кошеля пару червонцев и передал караульному. «Держите, а чего так мало?» – возмутился караульный. «Месяц назад еще плата поднялась на червонец у наших ворот. К тому же ты не один, тут вон, с тобой, какой-то странный охотник в капюшоне». Он подкинул монетки в ладони. «За молчание надо бы подбавить». «Ну раз так надо», – сказал Артем, и достал еще червонец. «Столько хватит, да маловато будет», – сказал караульный. «Нас двое, как видишь, как мы червонец делить будем». Я решил сплести ментальную магию в руке, но Артем это заметил и поглядел на меня, слегка покачав головой. «Жадность вас до добра не доведет», — сказал Артем, доставая еще монету, «но, зная ваше жалование, вас можно понять, вот вам еще червонец». «Ну что, теперь пропустите нас?» «Пропустим, чего нет-то», — ответил караульный, отодвигая створ у ворот, «чтобы мы прошли. Всегда приятно иметь с тобой дело, Артем. Лучше лишний раз заплатить», — обратился ко мне Артем, «с перспективой на дальнейшее сотрудничество, чем потом стоять у закрытых ворот. Не так много ворот доступны охотникам в ночное время, так что твоя самодеятельность тут была бы лишней. Но спасибо, что хотел помочь. Однако, до тех пор, пока ты ничего тут не знаешь, воздержись от поспешных решений». «Я это учту», — ответил я. «Дорого же я тебе обошелся». «О, совсем нет», — ответил Артем. «Я вычту это из твоей доли, когда мы продадим килпи, и даже так, ты получишь немало». «Так ты меня берешь в долю?» — спросил, удивившись, я. «Да, почему нет?» — ответил Артем. «Ты сделал основную часть работы, удержал зверюгу в пределах действия ловушек. Не знаю, почему она так хотела тебя сожрать, что даже не заметила ловушек, но это сыграло нам на руку. Какое-то время мы шли по мостовой через местную речку молча. А теперь о делах», — сказал тут Артем. «Я тут разузнал об этой твоей Насте, и убедился, что она там, где я ожидал. Это весьма паршивое место. Крепость тут большая, и творилось в этих краях всякое. А еще тут стоят обелиски эти, что, в конце концов, привело к появлению всяких сект с фанатиками. Так вот, Настя твоя находится в одной из них. Под крепостью есть немало тоннелей. База этой секты находится там. Я бывал в этих тоннелях задолго до этих фанатиков, потому все там знаю, не заблудимся. Вопрос тут только в том, сумеем ли мы проскочить и увести без проблем невменяемую от опиума девку на поверхность. Не знаю, что ей там наобещали, или может во сне утащили, но она как-то туда попала. Она не первая, и увы, не последняя их жертва. В таком состоянии, к сожалению, их и приводит к вере. Артем посмотрел на меня, пока мы шли по брусчатке, среди старых домов из каменной кладки. Также неизвестно, на какой стадии верующей эта Настя сейчас находится, продолжил Артем. Так что будь готов к тому, что она будет кричать и звать своих на помощь. Лучше на всякий случай заткни ее сразу какой-нибудь магией, вроде той, что ты продемонстрировал у ворот. Мы свернули в переулок, который заканчивался тупиком и мусорными баками. «Хорошо, что ты сейчас в одеждах охотника», — ухмыльнулся мой спутник, поднимая решетку, перекрывающую водяной слив. «Было бы жаль портить твою безупречную форму лейтенанта. Вперед, Хал, я пойду следом, мне решетку еще закрывать». Я пролез через узкое отверстие слива и спрыгнул вниз, ботинками прямо в зловонные стоки, а передо мной открылся достаточно широкий коридор, еще и длинный от края до края, лишь местами подсвеченный светом с улицы через отверстие в потолке. Я зажег искру света и направил ее вперед, для освещения. «Теперь я буду говорить строго через безмолвную речь, и тебе того же советую», — раздался голос в голове. «Нам еще повезло, что давно не было дождей, стоки мелкие совсем, едва ли до щиколотки достают. Нам налево, и путь не близкий. Я все хотел спросить у тебя, как такого, как ты, угораздило сюда попасть? Терехова, та еще дыра, по своей воле мало охотников сюда попасть, тем более тех, у кого есть и другие варианты». «Это долгая история», — ответил я, после чего в голове запульсировала легкая боль. «Места поближе к центру зоны меня привлекают, скажем так,